9. Новочеркасский расстрел. Июнь 1962 года. Непосредственным поводом к волнениям было опубликование 1 июня 1962 года постановления о повышении цен на мясо на 30% и на масло на 25%. Правда, 1.6.1962. В тот же день, по непредвиденному властями совпадению, на Новочеркасском электровозостроительном заводе имени Буденного были понижены рабочие расценки на 30%. Рабочие кузнечного и металлургического цехов начали с утра горячее обсуждение случившегося. А случилось вот что. Будучи не в состоянии обеспечить рост производительности труда обычными, нормальными методами, то есть приведением плана в соответствии с производственными возможностями предприятий и с реальной заработной платой, ЦК партии решил организовать очередную кампанию за сокращение стоимости производства. Особенную ретивость проявил ростовский обком КПСС. Это было уже не в первый раз. В 1960 году по инициативе ростовских врачей началась кампания за работу врачей на общественных началах. Практически это означало, что врачи после утомительного рабочего дня обязывались добровольно и бесплатно отработать еще несколько часов. Инициатива была одобрена, подхвачена и развита партийными организациями других городов. Если учесть, что врачи были в это время одной из самых низкооплачиваемых категорий в стране, то легко себе представить, в каком отчаянном материальном положении они оказались. Через некоторое время работа врачей на общественных началах угасла, на том дело и кончилось. Но сама идея, впрочем, далеко не новая, лечить язвы советской экономики за счет трудового населения страны, получила в Ростове дальнейшее развитие. В апреле 1962 года рабочие ростовского завода сельскохозяйственных машин обратились к рабочим других предприятий с призывом уменьшить производственные расходы. Правда, 6.4.1962. Как полагается, немедленно начались положительные отклики на эту инициативу. В числе откликнувшихся были и предприятия города Новочеркасска. Помимо электровозостроительного завода, участие в соревновании приняли Никольский завод по производству шахтного оборудования, Новочеркасская ГРЭС и ряд других предприятий. Новочеркасский обком партии суммировал затем обязательство следующим образом: сберечь по 100 рублей на каждого рабочего в течение года. Практически это означало понижение заработной платы рабочим примерно на 10%. Директор завода Курочкин издевательски ответил на вопрос митингующих рабочих. «На что теперь будем жить? Жрали пирожки с мясом? Теперь будете с повидлом». Разъяренные рабочие обратили Курочкина в бегство. Забастовка стала неизбежной, и к полудню 11 тысяч рабочих электровозостроительного завода забастовали. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», указанное сочинение, страница 559. Рабочие других предприятий, несмотря на уговоры делегатов, посланных к ним, забастовки не поддержали. Затем группа рабочих начала разбирать рельсы, проходящие вблизи железной дороги Москва-Ростов, и устроила завалы. Женщины сидели на рельсах, чтобы задерживать поезда. На заводском здании появились лозунги «Долой Хрущева! Хрущева на колбасу!» Указанное сочинение, страница 558. Вечером 1 июня к заводу и заводскому поселку, расположенном в нескольких километрах от Новочеркасска за рекой Тузлов, начали стягивать войска и милицию. На мосту через реку Тузлов стали танки. Движение было запрещено. Ночью арестовали зачинщиков, около 30 рабочих. Там же. Утром 2 июня к забастовщикам примкнули рабочие с других заводов. В Новочеркасске было значительное количество студентов, около 16 тысяч, главным образом Новочеркасского политехнического института. Среди студентов уже давно царило недовольство из-за распределения на работу. Сколько студентов принимало участие в новочеркасских волнениях, сказать трудно. Солженицын утверждает, например, что студенты были заперты с утра в общежитиях и учебных зданиях, и их никуда не выпускали. Солженицын, указанное сочинение, страница 559. По сведениям, опубликованным на Западе, студенты также принимали участие в движении. Перейдя через реку Тузлов, рабочие электровозостроительного завода, около 300 человек, включая женщин и детей, направились в город. Они несли портреты Ленина. Демонстрация носила исключительно мирный характер. Однако в городе шествие начало быстро обрастать. Возникли массовые стихийные митинги с платформы грузовиков. На Московской улице демонстранты пытались взломать двери городской милиции, рассчитывая освободить арестованных товарищей, но были встречены пистолетными выстрелами и отступили. Таким образом, первые выстрелы в Новочеркасске были сделаны милицией. Демонстранты направились к зданию горкома партии, который оказался пуст. С балкона горкома рабочие выступали с речами. Пока все это происходило, прибывшие солдаты заняли почту, банк и радиостанцию. Новочеркасск был окружен войсками, входы и выходы из него перекрыты. В здание горкома вошли солдаты, на улице автоматчики начали оттеснять демонстрантов. Судя по некоторым сообщениям, первая цепь солдат была вскоре заменена, так как командовавший ими капитан предпочел покончить самоубийством перед строем, но не стрелять в народ. Автоматчики открыли огонь сначала поверх голов и убили сидевших на деревьях мальчишек. Затем они перенесли огонь на толпу и стреляли разрывными пулями. Утверждают, что среди стрелявших было много солдат нерусских национальностей, специально переброшенных в Новочеркасск по приказу командующего Северокавказским военным округом генерала Плиева. Солженицын, указанное сочинение, страница 560. Толпа побежала, но убийство продолжалось. Солдаты стреляли людям в спину. Площади и улицы опустели. Убитых и раненых начали складывать на грузовики. Западные источники называют цифру погибших в Новочеркасске несколько сот человек. Солженицын делает вывод 70-80. Из них 47 были убиты разрывными пулями. Зверство, примененное до того при подавлении восстания заключенных в Кенгире. Солженицын, указанное сочинение, страницы 560-561. Через некоторое время толпа снова нахлынула на площадь, и снова была открыта стрельба. Солдат, стрелявших в толпу в первый и во второй раз, успели заменить свежими солдатами, и когда подошедшие к ним новочеркасцы начали стыдить их и проклинать, они отвечали, что их только привезли. Убрать убийц поскорее, скрыть следы преступления — такова была тактика командования, военного и политического. Секретарь горкома КПСС Басов сбежал в Ростов при первых же сведениях о беспорядках. Руководство событиями взяла на себя бригада ЦК КПСС во главе с Микояном и Козловым, прилетевшими в Новочеркасск. Толпа требовала, чтобы Микоян прибыл на место расстрела, ведь деревья и скамейки сквера все еще в крови народа, на асфальте лужи крови. «Пусть Микоян приедет сюда, пусть посмотрит на эту кровь». Солженицын, указанное сочинение, страница 562. Делегации молодых рабочих Микоян и Козлов обещали разобраться и строго наказать виновных. но требовали, чтобы демонстранты разошлись по домам и прекратили беспорядки. Народ не расходился. К вечеру 2 июня для разгона толпы были посланы танки в сопровождении автоматчиков. В воздух полетели трассирующие пули. Тогда толпа постепенно растеклась. На следующий день, 3 июня, Микоян и Козлов выступили по городскому радио. Теперь зазвучали обычные нотки. События спровоцированы врагами, враги будут наказаны. Разрывные пули советской армией не применяются, ими стреляли враги. Здесь Микоян не ошибся. Приказ стрелять в народ был отдан действительно его врагами, партийно-бюрократической верхушкой в Москве. Был или не был лично причастен к этим событиям Хрущев, он, как глава партии и правительства, нес за расстрел в Новочеркасске персональную ответственность. Новочеркасцы были наказаны. Никто из раненых и увезенных в госпитали домой не возвратились, а их семьи были высланы в Сибирь. Над участниками событий, их фотографировали сотрудники КГБ во время демонстраций, был устроен ряд закрытых судов и два показательных открытых процесса, на которых 9 мужчин были осуждены к смертной казни и 2 женщины к 15 годам лагерей. Указанное сочинение, страницы 563-564. Никто из убийц наказан не был. В то же время повышение цен на продукты в Новочеркасске было оттянуто на некоторое время. Пустовавшие полки продовольственных магазинов заполнились разнообразными продуктами, обычный прием, к которому прибегают власти в СССР, чтобы успокоить недовольных на время, пока их не выявили и не пересажали. В августе 1962 года на пленум ростовского обкома КПСС прибыл член политбюро Кириленко. Бывшие первый и второй секретари Новочеркасского горкома не были избраны в новый состав ростовского обкома КПСС. На том наказание виновных и закончилось. Новочеркасск не был единственным городом, где происходили волнения. Они были тем же летом 1962 года в Кемерове. Поводом была нехватка продовольствия. Волнения сопровождались демонстрациями и опустошением продовольственных магазинов. Руководство не прошло мимо этих событий. Секретное постановление Совета министров СССР от 10 августа 1962 года требовало большей заботы о рабочих, тактичного отношения к ним. В постановлении обращалось также внимание и на другую причину недовольства рабочих. Незаконные отказы со стороны администрации выдать рабочим, пожелавшим уйти с производства, их трудовые книжки, без которых они не могли поступить на работу. В печати началась очередная кампания за большее внимание к нуждам трудящихся. В то же время были усилены и предупредительные меры. Во многих республиках МВД были преобразованы в Министерство охраны общественного порядка, МООП, и милиция вооружена. Вновь открыто были введены наказания за политические преступления, именуемые антисоветской пропагандой, статья 70 Уголовного кодекса СССР. Такого рода процессы прошли в 1963 году во многих городах страны, включая Минск, Омск, Ленинград. В 1963 году продовольственное положение в стране ухудшилось в связи с засухой. Во многих городах стал ощущаться недостаток хлеба. Возникли очереди. В ряде городов произошли забастовки и волнения. Как это часто бывает, предлогом для волнений было случайное происшествие. В один из дней июня 1963 года в городе Кривой Рог произошло столкновение между милиционером и солдатом, которому милиционер приказал прекратить курение в городском автобусе. Столкновение окончилось тем, что милиционер застрелил солдата. Когда товарищи солдата узнали об этом, они ворвались в город и убили 7 милиционеров. Затем военные власти установили контроль над городом и ввели осадное положение. Забастовки у рабочего места, митинги и уличные демонстрации происходили в то время в Грозном, Краснодаре, Донецке, Ярославле, Муроме, Горьком и даже в Москве на автомобильном заводе «Москвич». В Грозном, например, возникли волнения на ряде заводов в связи с нарушением администрацией рабочего законодательства, касающегося сверхурочной работы и перерыва на отдых.